Неожиданно из леса донеслось рычание, ворчание, хрипение, шипение, сопение. Будто там притаился паровоз или, что вернее, хищный зверь. «А тигры или львы тоже тут водятся?» — с опаской спросила Алиса. «Это?» — и тик кивнул в сторону леса. «Черный король похрапывает. Пойдем, полюбуемся!» — крикнули оба брата и потащили Алису за собой. Король спал совсем неподалеку. «Смотри, какой симпатяга!» — шепнул тец. По правде говоря, черный король таким уж симпатичным Алисе не показался. Он лежал, скрючившись, в мятом халате и засаленном ночном колпаке. Король был похож на узел со старым тряпьем и храпел так, что голова его сотрясалась. «От такого храпа до сотрясения мозга недалеко», — заметил тец. «Боюсь, не простудился бы», — заботливо сказала Алиса. «Трава уже сырая от росы». «Ничего, зато он смотрит сон», — сказал тик. «Догадайся, что ему снится». «Этого никто не может угадать», — ответила Алиса. «Ты ему снишься», — закричал тик и радостно захлопал в ладоши. «А когда он проснется, ты знаешь, где будешь?» «Там, где и сейчас», — пожала плечами Алиса. «А вот и нет», — злорадно завопил тик. «Ты исчезнешь вместе с его сном, потому что ты и есть его сон. Стоит королю проснуться», — добавил тец, — «и ты, тю-тю, растаешь, как дымок от потухшей свечки». «Неправда», — рассердилась Алиса. «Я никогда не исчезну». Тут она лукаво глянула на вредных пузанов и спросила. «Допустим, я только сон. Но кто же тогда вы?» «Тоже, что и ты», — спокойно ответил тец. «Я и он тоже сон!» — завопил вдруг радостно тик. «Тш-ш-ш!» — прошептала испуганная Алиса. «Король проснется!» «Тебе откуда знать, когда он проснется?» — вредничал тик. «Ты же там! У него во сне! Думаешь, ты и в самом делешная? А вот и нет!» «В самом делешная!» — топнула Алиса. «В самом делешная!» И вдруг заплакала. «Плачь, не плачь!» — продолжал ехидничать тик. «А слезами делу не поможешь!» «Если бы я не была в самом делешная, то я бы не умела плакать», — сказала Алиса, вытирая слезы и пытаясь улыбнуться. «Стыдно плакать из-за чепухи». «А ты думаешь, слезы у тебя в самом делешные?» — не унимался тик. Алиса вытерла слезы и постаралась успокоиться. «Хватит, совсем я с ними поглупела», — подумала она и строго произнесла. «Мне пора идти. Скажите, как поскорее выбраться из леса? Уже поздно, и стемнело что-то быстро. Не дождик ли собирается?» Тик, не мешкая, раскрыл такой громадный зонтик, что оба толстых брата легко поместились под ним. Затем тик выглянул из-под зонтика и поднял глаза к небу. «Дождя не будет», — уверенно сказал он. «Здесь под зонтиком, во всяком случае». «А вокруг зонтика снаружи?» — спросила Алиса, вспомнив, что она-то находится снаружи. Тик пожал плечами. «Пусть себе ходит вокруг да около», — сказал он. «Сюда под зонтик мы его приглашать не намерены». «Вот эгоисты!» — возмутилась Алиса и уж было совсем собралась помахать им ручкой, как вдруг тик выскочил из-под зонтика и ухватил ее за рукав. «Нет, ты сюда погляди!» — завопил он. При этом глаза у него округлились и буквально горели желтым огнем, а дрожащим пальцем уткнул в какую-то железяку, валявшуюся под деревом. «Чего ты испугался, дурачок?» — засмеялась Алиса, приглядевшись к железяке. «Это же всего-навсего старая поломанная погремушка, а не гремучая змея». «Поломанная!» — задохнулся тик. «Ага, поломанная!» — Он дико вращал глазами, гневно топал и даже дергал себя за волосы. А в это время отец присел на корточки и, съежившись, пытался прикрыться зонтиком. Алиса погладила Тика по голове. «Успокойся», — увещевала она. «Ну, подумаешь, какая-то старая поломная игрушка». «Старая?» — еще больше разъярился Тик. «Нет, новенькая, любименькая, чудненькая, замечательненькая, погремушечечка! Я же ее купил недавно, не помню когда, а он ее сломал!» И он заревел так, что слезы брызнули фонтаном. Перепуганный отец попытался закрыть зонтик и остаться там внутри, но в закрытом зонтике он никак не мог уместиться. Увлеченная забавным зрелищем, Алиса загляделась на борьбу малыша с зонтиком и совсем забыла про его ревущего брата. Между тем отец, запихивая себя в закрытый зонтик, не удержался на ногах и хлопнулся на землю. Из зонтика теперь торчала его голова с выпученными глазами и открытым немым ртом. «Как пойманная рыбка!» — веселилась Алиса. А Тик вдруг успокоился и грозно прокричал. «Выходи на бой!» «Выхожу!» — угрюмо отозвался отец, выползая из зонтика. «Но пусть она сначала поможет приладить боевые доспехи!» Дружно взявшись за руки, братья поскакали в лес. Через несколько минут они приволокли и сложили к ногам Алисы гору всякой рухляди. Длинные валики, дырявые одеяла, прожженные коврики, заляпанные скатерти, кастрюльные крышки и мятые железные совки. «Надеюсь, ты умеешь приматывать, прикручивать, пришпиливать и привязывать?» — подозрительно спросил отец. «Все эти доспехи надо приладить на нас!» Вспоминая потом это удивительное одевание, Алиса призналась, что в жизни не видела такого переполоха, неразберихи, суеты и кавардака, устроенных всего двумя малышами с ворохом бесполезной рухляди. Все без разбора они натягивали на себя и требовали, чтобы Алиса тут же все это приматывала, прикалывала, прикнопливала накрепко. «Это уже ни на что не похоже!» Хихикала Алиса, пристраивая диванный валик на голове Тика. «Впрочем, нет, они похожи на мусорные бачки!» «Главное, не потерять голову!» – бурчал Тик. «Если голова на плечах, победа обеспечена!» Ой. Алиса поперхнулась от смеха, но, боясь обидеть маленьких вояк, притворилась, что на нее напал кашель. «Не слишком ли я бледен сегодня?» – обеспокоенно спросил ее отец, нахлобучивая на голову сковородку, которую он, конечно, называл шлемом. «Самую малость!» – успокоила его Алиса. «Вообще-то я ужасно храбрый!» – шепнул ей отец. «Только сегодня у меня ужасно разболелась голова!» «А у меня тоже разболелось!» – закричал Тик. «У меня разболелась зубная боль! Это еще больнее!» «Переносим бой на завтра!» – обрадовалась Алиса, желавшая помирить братьев. «Чуточку подраться все же придется!» – неуверенно сказал отец. «Но мы долго тебя не задержим! Который теперь час?» Тик взглянул на часы. «Полпятого!» сообщил он. «Значит так», рассудил отец. «Бьемся до 6, а уж потом пообедаем». «Давай», со вздохом согласился Тик. «А ей разрешим посмотреть, только близко не подходи», предупредил он Алису. «В полубое я рублю в куски все, что могу». «А я все, что не могу», тут же подхватил отец. «Так вы вырубите все деревья в лесу! В куски их разнесете!» Засмеялась Алиса. Тик поглядел на нее с победоносной улыбкой. «Будьте уверены, ни одного не оставим!» — гордо сказал он. «И все из-за какой-то погремушки!» — пристыдила его Алиса, все еще надеясь погасить драку. «Да!» — заныл Тик. Не какая-то, а совсем новая. И за старый я бы и слова не сказал. Хоть бы черный-черный ворон налетел, безнадежно подумала Алиса. Плохо только, что у нас всего одна сабля, сказал Тик. Но я тебе уступаю зонтик. Он даже лучше сабли. К нему легче приспосабливаешься. И давай поскорее начинать, а то в темноте я в тебя не попаду. Видишь, уже темно, как в кастрюле. Даже еще темнее, как в кастрюле под крышкой, прошептал Тец. Вдруг мгновенно сгустилась такая чернота, что Алиса испугалась. Не гроза ли надвигается? «Какая громадная черная туча!» — воскликнула Алиса. «Она летит, как на крыльях!» «Черно-черный ворон!» — заверещал Тик. Обоих братьев как ветром сдуло, только их и видели. Алиса бросилась в лес и укрылась под раскидистым деревом. «Теперь никакой ворон ко мне не продерется сквозь ветки и сучья!» — решила она. Но он так бешено машет крыльями, что того и гляди поднимет бурю. Так и есть, с кого-то уже сорвало шаль.